Арка Дриады. Глава 55. Готовясь к выходу. Вы умерли. Вы теряете 40% опыта. Вы находитесь под воздействием слабость. Все ваши характеристики снижены на 80%. Вы получили увечья, ваша скорость снижена на 80%. Вы находитесь под воздействием горя. Ваше желание сражаться на нуле. Все атаки наносят на 50% меньше урона. Последующие 7 часов количество получаемого опыта будет снижено на 80%. Вы не можете принимать задания. Поздравляем! Вы получили титул «Жертвенный Агнец». Плюс 25% к сопротивлению физическим атакам. Описание. Вы бескорыстно пожертвовали собой для получения информации о врагах страны. Отношения с народом Адамарона плюс 54. Текущее отношение с народом Адамарона 1 к 800. Восхищение. Плюс 250 к очкам влияния. Вам дарован небольшой домик в столице в счет оказанной помощи стране. Обратитесь к капитану Амину де Фолкеру для направления. Жители Адамарона всегда будут рады вам и окажут всяческую поддержку. Система. Вы решились на действительно необдуманный поступок. Узнав об этом, многие посмотрят на вас как на сумасшедшего. Но пережитый вами кошмар позволит вам понять, что тело любого существа может состоять из очень маленьких кусочков, если сильно постараться. Вами получен навык «Пытка», ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание. Время вокруг вас замедляется, давая вам возможность измельчить врага на куски. Дальность 2 метра. Затраты энергии 150. Длительность 4 секунды. Соотношение времени «Вы враг» 1 к 2. Примечание. Каждый следующий уровень увеличивает время в соотношении, замедляя врага на еще 1 секунду. Перезарядка 5 минут. Уилл лежал на могильной плите и не мог пошевелиться. Он не чувствовал рук, и на шее до сих пор ощущался последний удар. Он выдавил слабую улыбку. Как он выдержал это и не закричал? Как он смог оставаться невозмутимым снаружи, пока в душе орал от боли? Хорошие вопросы, но спроси, кто об этом, он бы, наверное, ответил так. Да кто его знает? Я просто поставил на себя, решив преодолеть очередной барьер. Большинство, да что там, почти все назвали бы это полным бредом и прозвали меня идиотом. Но вот он я, барьер преодолен, и я на вершине, а вы? Вы смотрите на очередного безумца, готового совершить что-то невозможное, и снова тычете пальцами. Барьер, он ведь внутри каждого из нас, а не снаружи. Уилл не был адреналиновым маньяком, мазохистом и кем-то из этой серии. Он видел в этом возможность стать крепче духом. Сталь закаляется при высокой температуре и позже становится произведением искусства, если мастер знает свое дело. Уилл же закалял себя сам. Пусть и был выбран довольно пугающий способ. Он глянул на полоску опыта. Имя «Белый ворон». Уровень 53. До следующего уровня 75924 из 139300 хр. Что ж, пора на выход. Я и так долго задержался. Часы показывали 12 час ночи, поэтому, умывшись, он сразу же лег спать. Будильник заиграл, стараясь как можно дольше позлить своего хозяина. Но тот не дал ему порезвиться и, выключив его, зевая, еле перебирая ногами, двинулся в сторону ванны. Очередное утро он встречал за кружкой кофе и форумами, надеясь наткнуться на полезную информацию или же на новости о том, как продвигаются поиски стражей. Однако первое, что он увидел, была тема, выделенная большими буквами. Деловое предложение для игрока на первом месте. Уилл, улыбнувшись, решил проверить, что же все-таки ему могут предложить. А там его кофе чуть не полез обратно, когда парень увидел, кто, что и сколько ему предлагает. Тема была разделена на несколько вкладок. И каждая из них гласила: «Если ты читаешь это и ты качаешься на первом этаже, то жми сюда». Дальше шли две подобные вкладки, но с уточнением про второй и третий этаж. Последняя вкладка гласила: «Просто выгодное предложение по поводу рекламы». Это ж кто ж так расстарался, что чуть ли не отдельный сайт создал? Посещаемость, между прочим, была невероятно высокой. Это все из-за непрекращающей увеличиваться разницы в уровнях. Алый берсерк уверенно держал второе место, отрываясь от остальных на 5 уровней. Но разрыв с первым составлял целых 13. Уилл щелкнул по теме с рекламой, так как с этажами он ничем не мог помочь. Он догадывался, о чем там пойдет речь. Просьба пропаровозить или же помочь собрать какой-нибудь сет и так далее. Клан «Багровый туман». Реклама нашего клана 25 золотых в день. Клан «Ветры пустыни» ищет игрока для сотрудничества. Реклама 30 золотых в день. «Эй, вы серьезно думаете, что ему интересна такая мелочь? Эй, про! Чувак, ледяные гиганты заплатят 100 золотом, если будешь светить нашим именем. Пиши мне в личку, если согласен». Азартные кости рассмотрят возможность выплатить удовлетворяющую игрока сумму в разумных пределах, если он согласится встретиться с клан-лидом. После словия. Если график уважаемого игрока слишком плотный или он все же не хочет раскрывать свое имя, мы предложим 1000 золотых за рекламу нашего клана на первых строчках рейтинга. Так тоже можно заработать. У него была ограниченная информация о способах, которыми можно было поднять денег, и об таком он не слышал. Реклама в видеороликах, да, но рекламировать клан? Значит, можно рассмотреть данный вариант. Интересно, есть ли кто-то еще, кто предложил большую цену? «Так, стоп», — начал размышлять Уилл. «Я вообще могу вступить в клан, находясь на черт знает каком этаже?» «Ха, надо бы обговорить этот момент с Паком». Он отписался ему по электронке и подумал еще об одном моменте. Вступая в клан, его имя по-любому высветится. Так стоит ли продолжать прятаться? «Единственный, кто обо мне знает, это Пак. Вряд ли он будет разбалтывать об этом всем подряд». Правда, он может начать задавать ненужные вопросы, но в мои дела в любом случае не станет лезть. Произошло что-то неожиданное. Пак ответил очень быстро. Уилл даже вздрогнул, так как уже начал рассматривать остальные предложения. «Привет, ворона!» «Все-таки надумал вступить куда-нибудь?» «Правильная мысль. Одиночке все-таки сложно, а хороший клан всегда поможет и физически, и материально. Где убить кого, где денежку подсыпать. Хотя у тебя вроде с этим проблем нет. Так вот, насчет этажей. Нет, нельзя. Ты должен находиться на одном этаже с кланом, в который хочешь вступить. А вот после гуляй где хочешь». Смотрел на видео World о свитках туда и обратно. Так вот, мы тоже нашли пару таких штук. «Редкие, зараза!» В общем, когда наш берсерк портнулся куда-то вдаль, где ни души в поле, а уровень монстров под вопросами, то связь с гильдией не исчезла, и бонуса он не потерял. Но ты понял, к чему я? На момент вступления ты и гильдия должны быть как мужчина и женщина вместе. К сожалению, ты на третьем этаже, а наш основной клан на втором. Ну, я могу сказать, что на третьем самыми лучшими являются 4 клана. Фортуна, Склеп, Азартные Кости и Посланники Небес. Прикинь, они же тоже из другой игры перебрались сюда. И говорят, когда узнали, что тут такая фишка с игроками, чуть ли не рыдали от счастья. Все, я побежал. Послесловие. Я бы на твоем месте сильно не надеялся по поводу тех кланов. К ним отбор жесткий. Все же повыше нас в топах висят.